вокруг пасутся, люди несутся чьи-то судьбы прямо к дьяволу. В урны все ищут радости руны, но находят лишь гадости руины. Люди прелесть, да нет, скорее люди свиньи несут дересть за духовные причины, которые те отображают лишь материальные те картины. Сорвали гордины, значит занавес, стоят пустые квартиры, ведь там поселился бес. Что для тебя в жизни вес? Денег, пресс или то, что твой брат за тебя влез? Полез, да мне похуй на твой прогресс. Мне интересно, как ты в эту кучу влез, которая для тебя поглощает повседневный стресс из-за недостатка денежных средств. Из-за недостатка денежных средств. А люди все дальше лезут целоваться, но после начинают кусаться. Устали мы сопротивляться течению. Нет больше сил, нету больше вдохновления. Кому от грозы не поможет даже заземление. Наверное, потому что это судьба, ибо гроза еще раза два. И из окна видна лишь пелена дыма. Жизнь, блядь, но чертовски красиво. Дым уничтожает, но уничтожение тебе необходимо. Так же как движение, где дыма в легких. Мне очень жаль многих тех, кто просунул ноги в морге, даже не поняв, что такое жизнь на курорте. И так далее. Нет у меня куска, в этом покрытом плеснет торте. Затебали эти баталии самим собой. Что такое жизнь? Это ад или рай мой? Не стать мне звездой, да и не надо при грязном океане чистой водой. Вот моя награда, на голову много града, и она не рада из-за того, что скоро не станет этого гада, которого она любила больше года, его порода отличается от всех. Его смех отличается от тех, кто рвет себе жопу за материальный успех. Грех быть таким, как по мне. Ну да ладно, куда мне до вас? Вы на коне, а у меня ганджу вас. Вы на Порше, а у меня сотни трасс. Который день я должен пройти пешком? Надежда.com.